Кончилось дождями и молнии, стыли в прозрачной грязи. Сурово напутствие сердцу звучало: лети туда, где свет. Словно было за спиной метель, сдалось не удалось. Лишь лучше в глотку за берегом, бой расправляясь тя. Словно горячая скал наша, слезы пережгли в кулак. Боря духа рвала горизонты, к солнцу сделай шаг. Цепи у последней хаты, в висках стучится, смерти нет. Словно дерзкий огонь пулеметный, лети туда, где свет. Словно было за спиной метель, запасть не удалось. Лишь глубже в глотку за берегом, в бой расправляясь тя. Горячая скал наша, слезы пережгли в кулак. Боря дуга рвала горизонты, к солнцу сделай шаг. Пламень сердца, пророк победы, пламень сердца, певец войны. Пламень сердца, взрывая схемы, лети туда, где свет. Запасть не удалось. Лишь лучше в глотку за берегом, бой расправляясь так. Словно горячая скал наша, слезы пережгли в кулак. Боря духа рвала горизонты, к солнцу сделай шаг. Дождями молнии, стыли в прозрачной грязи.